Глава 17. Что он писал о месте вознесения Господа и о гробницах патриархов. Вот что пишет автор о месте вознесения Господа. «Масличная гора равна по высоте горе Сион, но превосходит ее шириной и длиной. Кроме винограда и олив, там почти нет деревьев, зато растет много пшеницы и ячменя, ибо почва там не болотистая, но хорошо подходящая для трав и цветов. На вершине, откуда Господь вознесся на небеса, стоит круглая церковь, окруженная тремя капеллами со сводчатой крышей. Сама же церковь не имеет ни свода, ни крыши, так как из нее вознеслось тело Господа. На востоке находится алтарь, закрытый узким пологом, а в центре церкви видны следы ног Господа, оставшиеся после его вознесения и открытые небу. Хотя земля ежедневно уносится верующими, она до сих пор еще хранит следы его ног. Эти следы окружены бронзовой оградой, достающей человеку до ушей, а над ней укреплен на блоке гигантский светильник, который горит день и ночь, входя туда с востока. В западной стене церкви проделаны 8 окон, а против них подвешены лампы, свет которых сквозь стекло виден до самого Иерусалима. Говорят, что их лучи наполняют сердца тех, кто их видит благочестием и покаянием. Каждый год в день Вознесения Господа после окончания мессы по церкви проносится сильный порыв ветра, который валит с ног всех, кто там находится. О Хевроне и могилах патриархов он пишет. «От Хеврона, некогда бывшего городом и столицей царства Давидова, ныне остались лишь руины». В стадии к востоку, в долине, находится двойная пещера с могилами патриархов, обращенными головой на север. С четырех сторон она окружена стеной. Каждая могила покрыта одним камнем, имеющим форму базилики. У трех патриархов — белым, а у Адама — темным и хуже обработанным. Он лежит недалеко от них, в дальнем углу у северной стены. Там находятся также меньшие размером и более бедные могилы трех их жен. В миле к северу от могил находится Мамврийский холм с плоской вершиной, поросший цветами и травой. На северной его стороне стоит дуб Авраама, от которого остался только ствол вдвое выше человеческого роста. Вокруг дуба возведена церковь. Я добавил к истории для пользы читателей отрывки из этой книги, передающие ее смысл, но лишь кратко и сжато. Если кто-либо желает узнать больше, ему следует обратиться к самой книге или сделанному мной ее изложению.